Из окна вагона. Поезд плачется. Вдали родные, телеграфная тянется сеть. Пролетают поля росяные, пролетаю в поля умереть. Пролетаю, так пусто, так голо, пролетают вот там и вон здесь, пролетают за селами села, пролетает за весями весь, и кабак, и погост, и ребенок, засыпающий там у грудей, там убогие стаи избенок, там убогие стаи людей. Мать Россия, тебе мои песни, о, немая, суровая мать, здесь и глуши мне дай, и безвестней непутевую жизнь отрыдать. Поезд плачется, дали родные, телеграфная тянется сеть, там в пространство твои ледяные с буреломом осенним гудеть.